Матерь Агни-йоги. Трудно охранить каждодневность от обыденности, и особенно в отношении общения. Но обыденность лишает огня, и от нее тускнеет да то ли живая и пульсирующая новизной новых поступлений связь. Каждодневность необходима для продвижения, и немало усилий приходится прилагать, чтобы не вторгалась в нее серая обыденность. Почему тянутся к вам близкие духи, чуют живую струю жизни духовной, которую обыденность не в силах преодолеть и погрузить в серые сумерки обычности и обывательщины? Правильно считать, что угашение огня сердца смерти подобно. Но знаете, как трудно поддерживать его в условиях отравляемого дыханием старого мира? Старый мир готовится к последней, решительной, но безнадежной схватке с миром новым. В это столкновение вовлекаются все.